Если честно, мне идти никуда не хотелось. От одной мысли о том, что придется еще раз пересказывать свою историю под скептическими взглядами и ухмылками окружающих, у меня начинали ныть зубы. Но Ирка была настроена решительно, жажда деятельности ее переполняла, и мы вскоре покинули квартиру. Уже на улице попытались сообразить, куда стоит податься. Ясно, что к ментам, а конкретно? После непродолжительной дискуссии пришли к выводу. Идти надо в районное отделение милиции по месту моей прописки. Выяснить, где оно, труда не составило. Мы остановили такси и через 10 минут уже были возле здания, выкрашенного в ядовито-розовый цвет. Входная дверь по случаю жары была распахнута настежь. Лишь только мы оказались в отделении, на меня навалилась тоска. До того унылым выглядело помещение с панелями под дерево, линолеумом в пятнах и допотопными скамейками вдоль стен. Как-то не верилось, что здесь работают лихие сыщики, которые ждут, не дождутся возможности по первому зову прийти на помощь гражданам. В комнатушке, отделенной от коридора стеклом с надписью «Дежурный», сидел молодой парень и пялился в потолок. Вид у него был унылый, под стать окружающей обстановке. Иркин энтузиазм таял на глазах. У меня его и вовсе не было. Но уж если мы сюда явились, надо попытать счастье. Заметив нас, парень улыбнулся и, не дождавшись ответной улыбки, приосанился и напустил в глаза угрюмости потрепанного в битвах воина. «Слушаю вас», — сказал он. Мы переглянулись. Я решила, что объясняться надлежит мне, и начала не очень-то убедительно. «Нам бы поговорить с кем-нибудь». Чувствуя, что получилось страшно глупо, я разозлилась и добавила. «Мне надо написать заявление». «Чего случилось-то?» — спросил парень без намека на интерес. «Сегодня суббота, так что если ничего такого...» «Какого?» — съязвила я. «Вас ограбили?» — спросил парень. «Нет». «Изнасиловали? Тоже нет. Очень хорошо. Муж поколотил. У меня нет мужа. Не беда. Для такой красивой девушки замуж выйти не проблема. Спасибо, но я к вам не за этим». «А зачем?» Мы с Иркой переглянулись. «Соседи шумят. Парень достает», — продолжал веселиться мент. «С соседями порядок. Парни ведут себя прилично. По крайней мере, знакомые. Вот видите. Значит, ничего срочного. Приходите в понедельник, напишите заявление, если не передумаете». «Мою подругу преследуют люди из фонда помощи рядом», — вмешалась Ирка, заподозрив, что я так и буду мямлить. Парень поднял брови и сказал с сомнением. «Преследуют — это как?» «Пошли отсюда», — рявкнула я, схватила ее за руку и потащила к выходу. «Мы зачем сюда пришли?» — зашипела Ирка. «Никуда бы он ни делся, заявление принял». «Представь, каким идиотским будет мой рассказ», — вяло молвила я. «Ты сама в него не поверила, пока соседка не вмешалась, а тут менты». «Нет, идти к ним надо не с догадками, а с чем-то более существенным. А у нас и догадок никаких. Совершенно нелепая история, которую никто слушать не будет». «Что ты предлагаешь?» «Домой идти, отдыхать, а там посмотрим». Ирке моя идея не понравилась, но возвращаться в отделение я отказалась категорически. Мы зашли в кафе и выпили по чашке кофе с пирожными. После беседы с дежурным все, что произошло со мной, показалось мне невероятно глупым. И чем больше Ирка твердила, что случившееся выглядит подозрительно, тем скорее я убеждалась в обратном. Подругу злили внезапные перемены в моем настроении, и очень скоро ее присутствие мне стало в тягость. Теперь я жалела, что все ей рассказала. В глубине души я надеялась, что если не придавать значения этим событиям, все в моей жизни само собой утрясется и встанет на свои места. В кафе мы пробыли около часа. Ирка проводила меня домой с намерением у меня остаться. Эта идея восторга у меня не вызвала, однако я поняла, что действует она из лучших побуждений, и просто послать ее к черту не решилась. Вечером мы провели возле компьютера, еще раз заглянули на сайт помощи рядом и опять без всякого толка. Часов в 9 Ирке позвонил приятель. К тому моменту и ей надоело в сотый раз задаваться одними и теми же вопросами, и подруга отбыла к себе, взяв с меня обещание звонить, если что. Проводив ее, я вздохнула с облегчением. Пробовала смотреть телевизор или читать, но либо перещелкивала каналы, либо переворачивала страницы, не вникая в содержание. Ближе к полуночи мое нервозное состояние усилилось. Я была уверена, меня ждет бессонная ночь, но уснула почти сразу. Проснулась я рано утром и не смогла припомнить ничего из своих сновидений, хотя по неизвестной причине мне это казалось важным. Затеяла уборку в квартире, но и это вожделенного спокойствия не принесло. Уборка, да что уборка, сама жизнь представлялась мне лишенной смысла. Это было уже слишком. Переодевшись в спортивный костюм, я отправилась в парк, и после 5-километровой пробежки мир вокруг вроде бы приобрел привычные очертания. Часа в 2 позвонила Ирка. Мы отправились с ней по магазинам, потом пошли в кино. Несколько раз она пыталась начать разговор о моих недавних приключениях, но отклика во мне не нашла, и в целом день прошел как обычно. Мне бы радоваться. Да вот беда, радоваться не получалось. У меня возникло ощущение, что этот воскресный день — нечто вроде затишья перед бурей. В понедельник, в 9, я, как обычно, была на работе. По пути в бухгалтерию я столкнулась в коридоре с шефом. Увидев меня, он улыбнулся и тут же отвел взгляд. И даже поторопился пройти мимо, хотя ранее никогда не отказывал себе в невинном желании перекинуться со мной парой фраз. Он уже удалился на 10 метров, когда я неожиданно для себя его окликнула. «Олег Викторович!» «Да!» Он стоял, полуобернувшись ко мне, и ждал, когда я подойду. Улыбался, но смотрел куда-то поверх моего плеча. «Я хотела...» — начала я... Вздохнула и продолжила. «В пятницу, когда мы разговаривали на веранде, вы задавали мне вопрос о моих родных. Вы ведь не просто так спрашивали?» Он поднял брови, демонстрируя удивление. «Не просто так?» — переспросил он. «Если честно, я даже не помню, о чем мы тогда говорили. По-моему, я выпил лишнего. Кстати, мы ведь перешли на «ты». А в чем дело? Надеюсь, я тебя не обидел?» «Конечно, нет», — кивнула я, ни минуты не сомневаясь, он врет. Выжила из себя улыбку и отправилась в бухгалтерию, злясь на шефа и на все человечество. «У меня точно мания преследования», — решила я с печалью. «Я готова подозревать всех только вот в чем. Кому может быть интересно девица вроде меня, чтобы устраивать вселенский заговор? Однако не могла же я в самом деле внезапно спятить». «Еще 3 дня назад никакой мании у меня точно не было. И вот вам, пожалуйста». Ближе к 2 часам я начала гадать, стоит мне наведаться в клинику или лучше этого не делать. В конце концов, предупредив Маринку, что отправляюсь к зубному, я покинула офис и на такси поехала в клинику. В регистратуре дежурила та же девушка, что и в субботу. Улыбнулась мне и предложила пройти в 7-й кабинет. Ничего подозрительного в ее поведении я не заметила, хотя приглядывалась к ней с особой тщательностью. Возле 7-го кабинета сидели 2 молодые женщины, о чем-то оживленно беседуя. Дверь открылась, показался врач, у которой я была на приеме в прошлый раз. Увидев меня, она едва заметно нахмурилась, но тут же дежурно улыбнулась. «Это вы?» — сказала вроде бы с удивлением. «Проходите, пожалуйста». Я вошла в кабинет, женщина устроилась за столом и начала перекладывать бумаги. «Прошу вас, присаживайтесь. Ну, как вы себя чувствуете?» «Отлично», — сказала я. «Да?» Она как будто решила, что я иронизирую, посмотрела внимательно и кивнула. «Что ж, анализы у вас нормальные. Не вижу повода для беспокойства. Головная боль прошла?» «Ага. И никаких провалов в памяти». «Возможно, плохое самочувствие — следствие переутомления. Вы много работаете?» «Не особенно», — усмехнулась я. «А анализ крови точно мой?» Она в этот момент что-то писала в карточке, рука ее замерла. Врач медленно подняла голову и посмотрела на меня. Испуганно. «Что вы имеете в виду? Ну, а вдруг в лаборатории что-то перепутали?» «Это исключено», — отрезала она. «Что ж, если все в порядке, не смею вас задерживать». Она вновь уткнулась в карточку, а мне ничего не оставалось, как подняться и уйти. Какого черта я не сказала ей, что видела тех типов, злилась я по дороге на работу. По крайней мере, по ее реакции стало бы ясно. Мне и так было ясно, тетка напугана. Моего повторного визита она не ожидала и точно бы не стала ничего мне объяснять. только я устроилась за своим столом в офисе, как позвонила Ирка. «Ты была в клинике?» — спросила она. «Была», — без всякой охоты ответила я. «И что?» «Врач сказала, жить буду». «Я серьезно?» «Я тоже. Анализ крови в норме. Головная боль и провалы в памяти — следствие переутомления». «Может, и вправду так, а?» «Может», — вздохнула я. «Ты считаешь? Давай не начинать все сначала. Если это происки врагов, они вряд ли угомонятся. А пока они ведут себя прилично, я не намерена ломать голову. И не мешай мне работать». Ирка обиженно замолчала, а я захлопнула телефон. Пользы от меня в тот день родной фирме не было никакой. С трудом дождавшись конца рабочего дня, я отправилась домой пешком. И неподалеку от своего дома вновь увидела высокого парня в клетчатой рубашке. Он стоял возле перехода и растерянно оглядывался, как будто что-то потерял. А мне вновь очень захотелось подойти к нему с вопросом, не нужна ли ему помощь. Объяснения этому я не находила, но почему-то знала, что просто обязана это сделать. «Идиотизм!» — буркнула я себе под нос и замерла возле входа в магазин, откуда продолжала наблюдать за парнем. Он вглядывался в лица прохожих. Иногда вдруг делал шаг, словно собираясь за кем-то отправиться следом, но тут же возвращался. «Он кого-то ждет», — решила я. Желание подойти к нему только усилилось. «Допустим, я подойду. Что дальше?» «Спрошу, чего он замер посреди улицы?» «Но какое мне до этого дело? Своих проблем мало». С большой неохотой я направилась к арке, которая вела во двор моего дома, обернулась. Парень смотрел в противоположную сторону. Плечи безвольно опущены. Он склонил голову на бок, вроде бы к чему-то прислушиваясь. «Мне нет до него никакого дела», — пробормотала я и ускорила шаг, чтобы побыстрее оказаться в своей квартире. На кухне я включила чайник и села у окна. Не помню, сколько я просидела, бессмысленно таращась в никуда. Из состояния апатии меня вывел звонок в дверь. Я поднялась и пошла открывать, уверенная, что это Ирка. На пороге стоял парень в клетчатой рубашке.